Глава 8. Андрей. Думаю, у каждого из нас хоть раз мелькала мысль о том, что данный мир может быть реальным, а не виртуальным. Да, фактов об обратном много, но все они, можно сказать, либо косвенные, либо легко пояснялись заоблачным развитием цивилизации, которая нас сюда засунула, начиная от умений и возможностей организма и заканчивая мобами, а также окружающим нас миром. Мало ли до чего смогли дорасти люди или другие разумные. Вдруг они смогли каким-то образом повлиять на клетки или даже атомы, из которых мы состоим. Ну или каким-то образом открыть реальную магию, а не выдуманную. Вот только есть некоторые вещи, которые пояснить не выйдет даже при самой сильной фантазии. Например, тот же самый телепорт. Ну или размеры данжа внутри. А сейчас, когда мы достигли второго уровня легендарной локации, я в очередной раз получил подобного вида подтверждение. Назвать данную местность подземельем не поворачивался язык. Например, если первый уровень можно было пояснить закрытыми зонами, расположенными на самом материке Антарктида, ибо все они были так или иначе связаны с диким холодом и снегами вокруг, то вот то, что сейчас предстало перед нашими глазами, таким вот подземельем пояснить не выйдет. Да, конечно, можно сказать, что нас переместили неизвестно куда, но в рамках одной планеты. Но верилось в эту версию с большим трудом. Лично я так и вовсе не верил в подобную возможность, особенно на фоне того, что солнце продолжало светить так же, как и раньше, то есть, таким образом, словно мы все еще в Антарктиде, да и звезды никак не изменили своего положения. Так что, либо мы оказались в искусственно созданном огромном оазисе с температурой, как в Африке, и растительностью джунглей, либо нас переместили в отдельный виртуальный микромир. По-другому пояснить изменения не выйдет при всем желании. По крайней мере, я таких пояснений не видел. Хотя надо отдать должное моему собственному воображению. Подсознательно я все же смог набросать несколько фантастических идей, которыми умудрился пояснить даже подобный факт. Например, нас переместили с помощью телепорта на другую планету в параллельный мир, где Антарктида — цветущий материк, а не заснеженная пустыня. Мобы же являлись не нарисованными монстрами, а реальным проявлением биологической эволюции. Вот только это звучало, как по мне, слишком невероятно и притянуто за уши. Да и зачем реализовывать подобные сложности, если виртуальный мир способен все это воплотить без особых усилий? Так что в итоге я смог сделать окончательный вывод. Мы в виртуальном мире, а не в неком подобии виртуального мира, реализованного в реальности. Почему я сейчас решил об этом поразмышлять? Да потому что слишком уж сильно впечатлило меня увиденное на втором уровне сложности легендарной локации. Мало того, что мы оказались на высокой, в пару километров в высоту горе, так еще и джунгли подступали к этому самому одинокому возвышению только с одной стороны, а вот с другой находился самый настоящий город. Причем не пустой, а с огромным количеством жителей. Казалось бы, что в этом такого? Город и город. Мало ли что задумала система в очередной раз. Вот только все жители в этом огромном мегаполисе являлись иллюзиями, в то время как их строения были вполне материальны. Звучало уже не совсем обыденно, так? Однозначно. А главное, непонятно, что делать дальше. Вряд ли система просто так создала иллюзию в данном месте, особенно если учесть детали. Дело в том, что жители в городе не являлись людьми. Гномы, эльфы, орки, вампиры, демоны и так далее и тому подобное. Но ни единого человека. Что довольно странно смотрелось на фоне вполне себе современного города. Причем, когда я говорю «современного», то это скорее преуменьшение, чем преувеличение. Думаю, если взять небоскребы из Дубая и Токио, добавить к ним часть Манхэттена с его огромным парком, прикрутить высотные здания Лондона, а в качестве дополнения бонусом закинуть в эту общую кашу основную часть Москва-Сити, то выйдет примерно та же картина, что мы видели сейчас. Такое себе нагромождение всевозможных небоскребов из разных эпох и стилей. И на этом странности не заканчивались. Автомобили, автобусы, надземное метро или электрички в японском стиле, то есть ультрасовременные, а также мотоциклы, электромобили, кафе, рестораны и так далее и тому подобное. Все это было прекрасно различимо. Город словно жил своей обычной жизнью. Все куда-то ехали, шли, бежали или просто стояли на месте. Вот только все, что двигалось в городе, все это было иллюзиями. Кроме зданий и дорог, ничего материального в городе не было. И иллюзии словно дышали своей жизнью и спокойствием, Контраст с тем, что мы наблюдали до этого, как по мне, был разительным. Если на первом уровне мы, после тяжелой победы над рыцарем смерти, без каких-либо суперсложностей разобрались с остальными боссами, то что делать теперь, ума не приложу. Там был холод и снег, здесь тепло и солнечно. Там только первый босс являлся относительно сложным, с кучей сопутствующих проблем. Остальные, по сути, хоть и значительно больше и сильнее своих сородичей, все же умом и сообразительностью не блистали. И если при сражении с рыцарем Вета рисковала своей жизнью, за что я уже успел высказать ей все, что думаю по данному поводу, то вот с другими боссами первого этажа никаких рисков ни для одного из нас не возникло. Хотя присутствовали некоторые сложности и неудобства. Например, плавать в ледяной воде и при этом сражаться с Кракеном — то еще удовольствие. Как и летать нашим драконом в небе, дабы повредить крылья босса-летуна. Все-таки температура на высоте тоже разительно отличалась от поверхности в худшую сторону. И если драконы более-менее нормально вынесли такие условия полета, то их наездницы с дальними атаками потом еще пару суток стучали зубами и материли всех окружающих и конкретно систему. Особенно сильно выделялась руганью, естественно, Ли. Самым простым в этом плане оказался босс Гидра. Никаких экстремальных условий. Зажали со всех сторон, а после методично опустили ХП монстра до нуля. Вот и весь бой. Все четко и понятно. Вот враг, вот мы. Атакуй, побеждай. Разве что расстроило отсутствие дропа, но зато опыта нам отсыпало выше крыши. Так что сказать, что мы были недовольны сложившимся положением дела, нельзя. Если даже мы с Ветой смогли вначале поднять по 15 уровней из-за каждого из боссов, пока не достигли следующего апа, то что уж говорить о других? Теперь в нашем отряде не было ни одного ниже 250 уровня. Правда, и выше тоже никого не было. Все-таки разница между 250 и 251 просто невероятно огромна. 2,5 ядра на уровень — это вам не хухры-мухры. Думаю, теперь можно надолго забыть о дальнейшем росте. В общем, подведу итог. На первом уровне все было понятно, а вот сейчас ничего не понятно. Как искать босса среди толпы иллюзий? А то, что он в городе, система сочла нужным нас предупредить. Мол, на данный момент в городе находится один босс. Кто он и что собой представлял, неизвестно. Как его искать, неясно. Что значит «на данный момент» — тоже не совсем понятно. Это значит, что он может свалить из города или то, что сюда может примчаться еще один босс? А может, и не один? И еще. Может ли быть так, что одна из иллюзий — это и есть босс? Или все иллюзии являются проявлением его силы? «Так и будем стоять на одном месте», — нарушил тишину Егор. Все это время весь наш клан и фамильяры молча рассматривали город перед нами. И если игроки и люди смотрели с удивлением и непониманием, то наши фамильяры с изумлением и шоком. Им подобная архитектура явно была в диковинку. «У меня нет идей», — тяжело вздохнул я в ответ. «Я не знаю, как найти в этом муравейнике босса, особенно без уточняющих деталей». «Можно просто спуститься и начать искать», — пожал плечами Егор. «Можно», — согласно кивнул я. «Вот только как долго мы будем искать босса в этом городе-миллионнике? Год, два?» «Боюсь, он найдет нас куда быстрее», — тяжело вздохнула Вета и вдруг обернулась к Ли. «Тебе это ничего не напоминает?» «Напоминает еще как», — хмыкнула в ответ азиатка. «Очень похоже на тот данж, в котором мы с тобой уже были. Не думала, что еще когда-нибудь вернусь в подобное место». «Да уж, согласна. Будь у меня выбор, я бы лучше по подземному лабиринту скиталась, чем по городу, где среди иллюзий прячутся мобы». Взглянула Вета на город с сомнением и, кажется, даже страхом. «Думаешь, здешние мобы также понадевали на себя иллюзии и разгуливают по улицам? Может, в этом мегаполисе все таки лишь один босс скрывается, а не целая армия монстров?» — скривилась Ли. «Не знаю», — пожала Вета плечами. «Боюсь, этого мы сможем выяснить, только спустившись вниз». «То, что нам все равно придется спуститься, — это факт», — задумчиво произнес я, мысленно вспоминая рассказ Беты о данже, в котором в свое время оказались девчонки вдвоем. «Но есть несколько проблем. Первое — это формат поиска. Если будем двигаться все вместе, то, соответственно, поиск затянется, а если разделимся, то рискуем попасть в засаду. Второе — это возможности босса. Предположительно, босс действительно может оказаться таким же, какой попался и вам. Но ведь это все лишь предположение. К тому же город здесь другой, как и жители. Ну и третья проблема. Как мы будем выяснять, какие из иллюзий подчиняются боссу, а какие нет?» «Я думаю, что нам стоит разделиться», — высказался первым Джан. «Хотя бы на два отряда. иначе мы действительно можем застрять здесь надолго». «А может, стоит наоборот, двигаться всем вместе?» — с сомнением в голосе возразил Егор. «Тем самым мы вынудим босса действовать». «Разве ему есть куда спешить?» — отстраненно произнес Синар. «Я бы на его месте точно не стал бы торопиться. Чем дольше мы будем бродить между этих странных построек, тем ему лучше». «Не думаю, что разделиться — хорошая идея», — с волнением во взгляде повернулась ко мне Вета. «Вряд ли босс второго этажа будет слабее босса с первого. Эта тварь наверняка еще сильнее смерти. Боюсь, если один из отрядов натолкнется на босса, не сможет и выжить. К тому же не стоит забывать, что теперь мобы могут убивать нас с одного удара, как разумные. Вдруг сила босса будет ориентирована на быстрые и точные удары в жизненно важные точки. В таком случае мы сможем справиться с ним только вместе». «Согласна», — кивнула головой Алена. «Мне хоть и не хочется плутать здесь неделями, но все лучше, чем разделиться и тем самым на блюдечке преподнести боссу возможность расправиться с нами по одному. Ко всему прочему, мы пока не знаем, никакие способности у местного босса, ни устройства самого города», — подала голос Ли. «Вдруг один из нас, у кого есть преимущество в особых навыках над боссом, не окажется в группе, которая с ним встретится. Тогда половина отряда погибнет просто по глупости». «Но ведь кристаллы связи работают», — пожала плечами Лиза. «В случае чего одна группа может связаться с другой, и та придет на помощь». «А если не сможет?» — повернулась к ней Азриль. «Если расстояние будет слишком большим, или, к примеру, у босса в наличии есть барьер демонов, с помощью которого он сможет сделать поле битвы недосягаемым для других. Как ни смотри, но я согласна с Ветой. Спешка сейчас не лучший выход». «То есть большинство против разделения отряда?» — объел я всех взглядом, убеждаясь в том, что, как ни странно, но это так. Даже Егор не особо рвался возражать. «Хорошо. Допустим, мы решили, что будем двигаться общим отрядом. Но что делать с остальными пунктами? И да, еще один пункт забыл добавить. Мало того, что нам придется проверять все улицы, так еще и здания, похоже, тоже. А ведь это непростые небоскребы. Для тех, кто их видит в первый раз, поясню. В каждом таком вот здании, я указал рукой на ближайшую высотку, от 20 до 200 этажей. А вон в той, самой высокой, так вообще все 300. Но еще нужно добавить один уточняющий момент. Босс может не сидеть на месте. Никто не даст гарантию, что он в один день будет в одном здании, а во второй день не переместится в то, что мы уже проверили. Как эту проблему будем решать? Или предлагаете гулять по улицам пару сотен лет?» «Проблема в том, что если босс не захочет показаться нам, то как бы мы ни старались, хоть по одному бродить будем, все равно его не найдем», — продолжил настаивать на своем Вето. «Поэтому, как по мне, нужно думать не о том, как его найти, а как выманить. Правда, идей у меня пока нет». «А у меня есть», — весело улыбнулась Ли. «Вспомни прошлый наш данж. Он ведь был ориентирован вовсе не на то, чтобы проверить каждую существующую в нем иллюзию, нет. Там нужно было пораскинуть мозгами и найти в городе подсказки, которые приведут нас к боссу. Я думаю, что здесь должно быть то же самое». «Хм», — Вета улыбнулась в ответ. «А ты права. Какой смысл данжу проверять нашу выдержку в проверке иллюзии одной за другой? То, что на этом этаже проверяется смекалка, выглядит куда логичнее. Кстати, я тут думаю, что в подобном устройстве этажа могут быть и свои плюсы». «Это какие же?» — с легкой иронией в голосе переспросила у нее Лиза. «Если здесь все действительно как в обычном городе», — задумчиво продолжила Вета, «то еда для фамильяров не должна стать проблемой. Мы можем попробовать разыскать ее во всяких там ресторанах и кафе. К тому же, возможно, удастся пополнить запасы и для следующих этажей». «Рано еще о следующих этажах думать», — тяжело вздохнула Ли. «Но смысл в твоих словах есть. Первым делом проверим, как в городе с едой». «И каким образом вы собираетесь искать подсказки?» — тяжело вздохнул я в ответ. «Как по мне, то лучше вообще остаться на этой горе. Здесь оборону держать удобно и комфортно. Разве что совершить один проход вниз, проверить наличие еды. Но не думаю, что результат нас обрадует. Если все жители иллюзии, то зачем им еда?» «Все равно проверить нужно», — твердо заявила Эльнара. «Вдруг там мороженка есть?» «А ты что предлагаешь?» Резко перебив Эльнару, вдруг повернулась ко мне Ли, явно задетая тем, что я так резко отверг ее идею. «Разделить наши и так не особо большие силы, чтобы босс всех по очереди перебил? Извини, но я в столь самоубийственном плане участвовать не собираюсь. А насчет того, как искать подсказки, пока не знаю, однако уверена, мы что-нибудь да найдем. В прошлый раз мы с Ветой были только вдвоем, но и то справились. Ли хитро улыбнулась и прищурилась в мою сторону. «Или боишься, что твоя голова на самом деле варит куда хуже нашей, и вскоре все остальные это поймут?» «Ли!» — одернула ее Вета. «Мы сейчас слегка о другом». «Да знаю я!» — махнула азиатка рукой в мою сторону. «Но кое-кому не помешало бы поменьше умничать. А то сам ничего толкового предложить не может, а идея остальных только и делает, что критикует». «Ладно, хватит». Лиза вдруг подошла к Ли и улыбнулась всепонимающей улыбкой. «Нечего заводиться по пустякам. Лучше оставить энергию для мобов и кое-чего поинтересней». После слов блондинки Ли смущенно отвернулась в сторону, но дальше со мной спорить не стала. «У меня сейчас только одно предложение», — спокойно произнес я, мало обращая внимания на Ли и ее восклицание. «Разбить лагерь и подумать. Пока все, что вы предложили, звучит малоубедительно и слишком рискованно». И сразу же добавил, пока Ли не успела опять вставить свои 5 копеек. «Но если кто-то хочет рискнуть своей жизнью, то милости просим. Держать насильно в лагере не будем. И да, у меня самого пока идей нет. Я этого и не скрываю». «Может, хотя бы спустимся и посмотрим поближе, что и как?» — не очень уверенно предложил Егор. «Спускаться без плана — плохая идея», — покачал головой Джан. «Андрей прав. Отсюда прекрасный обзор на город. Стоит сначала все изучить, а уже потом что-нибудь предпринимать». «В смысле? Какой лагерь?» Взглянула на меня Эльнара с явным упреком и возмущением. «Там», — она указала на город, — «есть перевоженные. А ты предлагаешь остаться здесь и ждать непонятно чего?» «Именно», — кивнула я головой. «Изучим местность, а потом решим, куда будем двигаться на вылазку». «У меня есть предложение», — вмешался в разговор Синар. «Что если мы перекинемся в форму драконов и сверху ударим по площади? Разве это не заставит врага показаться?» «Слишком рискованно», — покачала я головой. «Мы не знаем, кто или что спрятано на верхних этажах зданий. Вдруг там засел отряд магов-прислужников босса. Или, допустим, размещены стрелометы. Если они там, то вы попадете под обстрел». «А если мы сначала пройдемся пламенем по этим самым верхним этажам?» — оценивающе посмотрел на город Синар. «Чтобы атаковать, вам нужно приблизиться на дистанцию в 15 метров. А это значит, вас тоже смогут атаковать в ответ», — подумав пару секунд, произнес я. А после на автомате изложил то, что пришло только что в голову. «Но вот совершить облет под сокрытием — это хорошая идея. Более того, это звучит как план. Вета, Ли, Джан и Алена, думаю, у вас четверых хватит с головой. Вам нужно облететь город и сверху исследовать его. Задача — искать все, что выбивается из общего фона. Если система решила здесь применить загадку или головоломку, то, скорее всего, сверху вы сможете это заметить». «Хорошая идея», — кивнула головой Вета. «Плюс я могу проверить территорию своим взором истины на случай, если под иллюзиями зданий скрыто что-то важное. Однако, учитывая откат умения, такая проверка много времени займет. А собственную способность распознавания иллюзий я еще не до конца развила». «Значит, пока обойдемся обычным облетом», — подвела итог Алена. «Может, что-нибудь и найдем. В идеале стоит попробовать составить примерную карту города, но это как пойдет». «Я надеюсь, вы не сейчас собираетесь отправляться?» — подала голос Лаэль. «А то не знаю, как другим, но мне после практически суток наших блужданий нужен хороший перекус и хотя бы 2-часовой сон. Лететь в незнакомое место в упадке сил — не лучшая идея». «А вот у меня никакого упадка сил нет, и я не вижу смысла терять здесь время», — продолжила Эльнара отстаивать свои пирожные. Однако Азриль подошла к ней и что-то шепнула. После этого эльфийка слегка успокоилась, хоть и продолжала стоять с надутым видом. «Значит, так и решим», — утвердительно кивнул я. «Разбиваем лагерь. 3 часа на отдых, а потом облет территории». В этот раз возражений уже не последовало. За 1/2 часа разбили лагерь и после перекуса разошлись по своим палаткам. Мы с Ветой уединились в одной палатке. Спать мы не стали, как и заниматься чем-то другим. Настроение было не сказать, что мрачным, но не радостным точно. Меня одолевали сумбурные мысли и сомнения насчет города, а Вета, просто умостившись возле меня, лежала и задумчиво водила пальчиком по моей груди. А еще мне не хотелось отпускать Вету одну в разведку. В прошлый раз ее инициатива чуть не стоила Вете жизни, а мне сердечного приступа. Как вспомню момент, когда ее этот черный мудак в доспехах кинул за ногу в портал, так сразу же холодок по спине пробегает. «Вет», — негромко позвал ее девушку. «А?» — повернулась она ко мне лицом. «Давай в этот раз без самодеятельности, ок?» — как можно строже произнес я. «Ты опять?» Слегка приподнялась она на локтях и взглянула мне в глаза. Я ведь уже 100 раз извинилась за прошлый раз. Может, хватит об этом вспоминать? Все закончилось хорошо, это главное». «То есть меч, пронзивший тебя насквозь, это все хорошо?» С осуждением посмотрел я на нее. «Или, может, то, что он тебя закинул в портал, это хорошо? А если бы он ударил не в грудь, а в голову, что тогда?» «Я и сама отлично понимаю, что все могло закончиться, мягко говоря, печально», тяжело вздохнула Ивета в ответ. «Но ведь в итоге обошлось. Да и к тому же, пусть я и признаю, что самовольно покинула свою позицию, я не виновата в том, что этот гад выбрал меня своей целью. То же самое могло произойти с любым из нас. Мне тогда просто не повезло». «Не повезло, значит», — задумчиво произнес я. «То есть это кто-то другой решил снять жертву ритуала со столбов? Да иллюзии вместе со стрельбой разрывными тоже кто-то другой создавал, так?» «Между прочим, ты одобрил мою идею», — слегка отстранилась от меня Вета. «Когда я связывалась с тобой по ментальной связи, ты дал мне добро продолжать мою импровизацию. Да и как бы вы по-другому смогли незаметно подкрасться к ублюдку? Если бы я его постоянно не отвлекала, не факт, что твой план завершился бы успехом». «Я одобрил стрельбу из засады, а не попытку нарушить ритуал», — слегка успокоившись, проворчал я. «Что делать? Но я до сих пор не мог простить себе тот случай и свое глупое разрешение. Но это все вопрос прошлого. В этот раз я категорически против твоего спуска в город при любых раскладах, даже если ты там увидишь что-нибудь супер-пупер перспективное». «Да я как бы и не собиралась спускаться вниз», — пожала Вета плечами. «Только в самых крайних случаях. Если вдруг с Лией или Аленой что-то случится». «Нет», — категорически возразил я, резко сел и, взяв Вету за плечи, посмотрел ей прямо в глаза. «Даже если с ними что-то случится, пообещай мне, самостоятельно ты не полезешь их спасать». «Я понимаю, что ты волнуешься», — тяжело вздохнула Вета в ответ. «Но просто не могу тебе этого пообещать. Мало ли какая ситуация возникнет. Вдруг жизнь одного из отряда будет зависеть от считанных секунд. У меня просто не останется времени, чтобы с тобой связаться». «Нет, и еще раз нет», — резко высказался я. «Никаких может быть. При любых раскладах ты вниз не спускаешься, и это не обсуждается. Или ты мне пообещаешь, или я тебя не пущу в разведку». «И кого же ты тогда отправишь вместо меня?» Слегка улыбнулась Вета в ответ. «Учитывая, что только у меня есть взор истины. Ты и сам понимаешь, что без меня качественно проверить город не выйдет». «Значит, проверят, как смогут», — упрямо возразил я. «Но ты можешь дать обещание, и тогда, конечно, эффективность разведки увеличится». «Солнце». Вета положила свою руку на мою щеку и нежно взглянула мне в глаза. «Тебе не нужно так переживать. Это всего лишь разведка. Все мы вернемся целыми и невредимыми». «Я и не буду переживать», — спокойно пожал я плечами. «Зачем? Ты ведь дашь обещание или не полетишь? К тому же, если ты так сильно уверена в том, что все будет отлично, то почему тогда упрямишься?» «Вот же ж вредный!» — резко отдернула Вета свою руку. «Хорошо, обещаю. Доволен? Или, может, еще письменную клятву с меня возьмешь?» — добавила девушка с явными нотками иронии в голосе. «Я подумаю над этим вопросом», — многозначительно посмотрел я на нее. И не успела она как-либо отреагировать, улыбнулся и, прижав к себе, поцеловал. И только после этого, отстранившись, с благодарностью добавил. «Спасибо. Для меня это было очень важно». «Угу», — ответила она, слегка покраснев и засмущавшись от моей прямолинейности, после чего тяжело вздохнула и вновь прильнула ко мне. «На тебя даже злиться больше секунды не получается. Как так-то?» — поинтересовалась она, явно повеселев. «Это все мое природное обаяние», — гордо заявил я, и мы рассмеялись вместе. Впрочем, несмотря на смех и относительно нормальное настроение, я все равно нервничал. Да, я понимал, что Вету нельзя удержать на привязи возле себя, но сказать, что мне ее самостоятельность по душе, я тоже не мог. Как же я в такие моменты понимал мужиков из прошлого? Может, это и неправильно относительно прав женщин, когда жена сидит дома и не лезет на рожон? И разумом я понимал желание девушек жить так, как они считали нужным. Но сердцем не принимал слишком большой самостоятельности с риском для жизни. Особенно, когда приходилось ждать, как сейчас, возвращения Веты, каждую секунду вглядываясь в небо. Впрочем, несмотря на все мое волнение, воздушная разведка прошла относительно спокойно. Почему относительно? Да потому что после того, как разведка вернулась, на нас обрушился град новостей. Никакой загадки или тайны в городе не оказалось. Более того, босс нигде не прятался. Он находился по центру города, в парке у небольшого пруда. Просто стоял на месте и смотрел на воду. Как описали его девчонки Джан, Боссом оказался молодой с виду эльф с красными волосами и без оружия. Почему они решили, что это босс? Все еще проще. У него единственного была шкала здоровья. И он не был иллюзией. Этот факт Вета лично два раза проверила. Кстати, обнаружила босса Ли. Теперь нам предстояло решить, что делать дальше. И вот тут возникла заминка. Слишком сильно различались наши видения дальнейших действий. Кто-то предлагал отрядам пройти через весь город, кто-то долететь на драконах до ближайшей высотки возле парка и там высадиться. Но в итоге решили так, как я предложил. То есть мы не будем оттягивать момент встречи с боссом, а сразу вступим с ним в бой. А все от того, что я смог убедить ребят в том, что все эти иллюзии здесь неспроста. Может, я и не прав, но что, если они могут становиться материальными? Что, если это ловушка, западня, и как только мы прибудем в парк, нас тут же окружат и раздают массой толпы? Мой же план был хоть и рисковым, я бы даже сказал дерзким, но зато надежным, как бронепоезд, а главное, полностью неожиданным. Мы садимся на драконов и летим по прямой к боссу. Затем вниз пикирует Синар со мной на спине, а за нами также спускается Элина с Эльнарой и Ветой. Почему так? Да потому что только Синар может максимально быстро и точно спуститься вниз. Мы вдвоем нападаем на босса, а девчонки вступают в бой уже после нас. Остальные остаются в небе. Они должны кружить в небесах и наблюдать за парком. Их задача — не подпустить к нам иллюзии, если они вдруг станут материальными. Ну или если из зданий выбежит кодла приспешников босса. Мало ли. Ну и если мы не сможем справиться с противником, то тогда к нам на помощь поспешат Ли, Лиза и Иль. Конечно, можно было бы и не торопиться. Например, прислушаться к предложению Джана и попытаться не спеша приблизиться к парку, затем изучить врага и только после этого атаковать. Вот только было одно «но». Мы не знали, как долго босс будет оставаться на месте. Может, он все время будет стоять на месте, а может, скроется в одном из зданий. И если произойдет последнее, то нам придется потратить кучу времени на его поиски. Собственно, этот факт являлся определяющим в моем плане. Как по мне, лучше рискнуть, чем надеяться на чудо. Конечно, были среди нас те, кто считал, что таким образом мы подвергали своей жизни неоправданной опасности. Но, к счастью, мне удалось убедить сомневающихся в том, что бродить по городу в поисках босса не менее опасно, чем атаковать сходу. Так что после недолгих споров и обсуждений мы, наконец, вселись на драконов и отправились в путь. Весь недолгий перелет я ощущал, как во мне рос приток адреналина. Не знаю почему, но я как будто кожей ощущал предстоящую битву с очень сильным противником. И этот факт отчего-то будоражил мой разум. Мне хотелось этой драки как никогда в жизни. Почему-то я был уверен в том, что в этот раз все будет совершенно не так, как обычно. И моя интуиция меня не подвела. Когда Синар спикировал вниз, в последний момент я спрыгнул с него и оказался возле босса. Атаковал я сразу же, и ни капли не удивился тому, как легко и плавно противник уклонился от моей атаки. Я словно изначально знал о том, что все так и будет. Сами собой инстинктивно врубились все усиления. За моей спиной приземлился Синар, но мне было уже все равно. Я словно оказался в водовороте смертельной битвы, но не обычной, а можно сказать, прекрасной. Невозможно передать словами то, что я ощутил в тот момент, когда вступил в контакт с врагом. Его плавные и идеальные движения, великолепная пластика, запредельная реакция. Он даже успевал не только уходить, словно вода, от всех моих атак, но еще прямо на лету схватил рукой стрелу Веты и запустил в меня. Мы двигались как одно целое, но при этом противоположное. Периферийным зрением я отметил, как Синар попытался атаковать босса сбоку, но, получив, казалось бы, легкий удар рукой, отлетел, словно мягкая игрушка, метров на 20 в сторону. Я мог бы атаковать его в этот момент со спины, но не стал. Мне хотелось, чтобы этот бой продолжался как можно дольше. Хотелось увидеть все грани поистине великого мастерства противника. До этого я думал, что Гатама двигался лучше всех в мире, но я ошибался. Сейчас передо мной стоял тот, кто на голову выше моего учителя. Но и я не пасовал в этом сражении. Не знаю, откуда во мне взялось понимание рисунка боя, но я словно каждой клеткой своего тела чувствовал противника. Да, я не мог задеть его ни одной своей атакой, но и он тоже не мог достать меня. Мы кружили в смертельном танце, нанося друг другу удар за ударом. Вот только все наши выпады уходили в пустоту. Именно в этот момент я словно прозрел. Движения босса для меня стали словно открытая книга. Я знал, куда и когда он ударит, Казалось, еще чуть-чуть, и я одолею его. Но не тут-то было. Он читал меня на том же уровне. Мы были равны по силе, и это осознавали мы оба. Система сообщила, что разум боссов на втором уровне, хоть и не такой же, как у обычных мобов, но все же пока далек от любого из разумных. Может, так. Может, в повседневной жизни мой противник глупее любого ребенка, но не в бою. В сражении его ум и тактическое видение являлось эталоном воина. Любой Айдаха почел бы за честь сразиться с моим противником. Вот только повезло не им, а мне. И отчего-то я был счастлив этому факту. Возможно, на меня так сильно повлиял учитель, а может, сами Айдаха, не знаю. Да и не важно это. Главное — бой. Никогда еще не ощущал себя во время боя счастливым. Никогда до этого я не восхищался своим противником. Раньше для меня важна была лишь победа, а сейчас стал важен и сам бой. Впрочем, не только я сконцентрировался на сражении и своем враге. Босс тоже полностью игнорировал остальной наш отряд. От стрел веты он уклонялся играючи, а любые попытки атаковать его мечами пресекал встречными мощными ударами, от которых бедные ребята отлетали в разные стороны, словно кегли. Для него, как и для меня, существовал лишь один противник. Я даже успел заметить на его лице довольную улыбку, да и сам неожиданно для себя осознал, что тоже улыбался. Неужели я стал фанатиком сражений? Может и так. Но кому какая разница? Ведь бой все еще продолжался, и это прекрасно. К сожалению, все прекрасное рано или поздно заканчивается. Когда до окончания моих усилий оставались секунды, я с тяжелым сердцем применил свое главное оружие — ускорение. Мне не хотелось этого делать. Я желал победить его в честном бою, но, увы, это невозможно. Без усилений я ему не противник. Если же я решу играть в благородство, то ему хватит и пары минут, чтобы убить либо меня, либо кого-нибудь из клана. Слишком он силен. Так что пришлось пойти на крайние меры. Впрочем, даже когда я ускорился до того, что все вокруг замерло, то с удивлением отметил, что босс, в отличие от других, не замер полностью на месте, он двигался. Да, медленно и без угрозы для меня, но все же... Да, удивительный боец. Жаль, что я не смогу больше с ним сразиться. Мне бы хотелось очень многому у него научиться, особенно этой его нереальной плавности и текучести движений. Потрясающе выглядело со стороны. Да и эффективность на совершенно другом уровне. Понимая, что чем дольше я в ускорении, тем дольше откат, я приблизился к противнику и парой ударов снял у него все ХП. За весь бой никто не смог нанести ему даже единицы урона. Все решило мое ускорение. К тому же, не так уж и много у него было ХП, ну или урон под ускорением слишком высок. В любом случае, все было закончено. Ускорение вырублено, а мой противник упал на землю, фактически разрубленный на две части. Я же, отдавая честь его мастерству, отсалютовал мечом, а после лично забрал дроп. Впрочем, самого дропа опять не оказалось, а вот опыта отсыпали знатно. Плюс один уровень. Теперь у меня 251 уровень. «Ли, сестричка!» Зов со стороны я услышал сразу, но не сразу среагировал. Все еще пребывая мыслями в поединке, я не сразу понял, что происходило вокруг. Отстраненно обернувшись, я удивленно застыл на месте. Парка больше не было. Теперь местность вокруг напоминала овраг, по которому несколько часов работала тяжелая артиллерия, потом прошлись танки, а вдогонку все окончательно разрушил ураган максимальной мощности. Никого в воздухе не было. Все ребята находились на земле, и все они были изрядно потрепаны. Только сейчас до меня дошел простой факт. Во время боя с боссом мы, кажется, слишком сильно разошлись. И да, если по мне босс магию не применял, то вот в других, судя по всему, швырял заклинания, не экономя сил. Все эти мысли пролетели за одно мгновение. Я отметил тот факт, что, несмотря на разрушение, в парке по-прежнему огромное количество иллюзий, изображавших местных жителей. Значит, они не являлись плодом усилий убитого босса. И вот одна из этих иллюзий с идеальной внешностью корейского айдола прямо на моих глазах бросилась со счастливой улыбкой к Ли. Девушка стояла дальше всех от меня, фактически на краю основных разрушений. Осознание картинки ударило мой разум словно током. Я, наконец, понял. Мы в ловушке, и более того, приманкой был босс. «Нет!» Мой крик сам собой вырвался из горла. Я даже попытался ринуться вперед, но было уже поздно. Мало того, что меня настиг откат, так еще и иллюзия, наконец, достигла растерянной и обескураженной Ли. Уже оседая на землю, я только и мог что смотреть на ужасную картину. Краем взора я видел, как к ней бросились все остальные. Видел, как побледнела Вета, как расширились от страха глаза Лаэль, как Лиза с отчаянным воплем бросала лечение за лечением в сторону Ли. Вот только все это было уже бесполезно. Ли, как и я, оседала на землю безвольной куклой. Но если у меня причина была в откате, то у Ли кинжал в голове. Мне показалось, что перед тем, как потерять сознание, я успел увидеть искреннее изумление и обиду, застывшее на лице Ли и в ее глазах.